сердце не может умолчать. Мои уста пылают желанием восхвалять. Мои уста пылают желанием восхвалять. Что радует мне душу, что в сердце счастье льет, что мой Иисус Спаситель спасенье мне дает, что мой Иисус Спаситель спасенье мне дает. Нашел я мир душевный, венце его заслуг. Он разорвал те узы, что связывают дух. Он разорвал те узы, что связывают дух. Теперь же я ликую, как будто на крылах, и благо все земные считаю я за прах. И благо все земные считаю я за прах. За спор он дал мне радость, и вместо бурь покой. Помыл мое сердце в крови своей святой. Помыл мое сердце крови своей святой. Для сердца жизнь Спаситель, в нем слава вся моя. Его за царство мира не променяю я. Его за царство мира не променяю я. О, если бы Иисусе узнали все края, что сделал для меня Он, чем стал Он для меня. Что сделал для меня Он, чем стал Он для меня. О, люди все, придите, взгляните на Него. Вы с верою возьмите блаженство, торжество. Вы с верою возьмите блаженство, торжество.